не за деньгами. Я так и напишу. Проигрался до последнего цента. Слушай, ну вот в чем загвоздка. Твой-то благоверный тоже пропадет, так что могут начаться расспросы, хотя... Что? Знаешь, все может решиться к всеобщему удовольствию. Он займет мое место в автомобиле, а я его в самолете, улетающем в Европу. Мы одной комплекции, его паспорт в полном порядке, номера в отелях заказаны. Мы побываем во всех городах, указанных в экскурсионной программе, осмотрим все достопримечательности, а в Штаты не вернемся. А если и вернемся, то в город, где нас никто не знает, на другом краю страны. Вот так мы действительно сожжем за собой все мосты. Когда вы отправляетесь? Она закрыла глаза, словно вспоминая. В следующую пятницу утром вылетаем в Нью-Йорк, на следующий день после ланча в Париж. Великолепно. Жди меня в четверг вечером. Когда он уснет, спустишься вниз и откроешь мне дверь. Записку я оставлю у себя дома. Мы с ним разберемся и прямиком поедем в аэропорт. А деньги? Они будут при мне. Да и ты собери вещи в четверг, чтобы все было готово. Паспорта, прочее. Он покачал головой, словно не веря удаче. Я всегда знал, что ты умница, Марция. Но выходит, что ты у нас гений. Ты думаешь, у нас все получится? Он поцеловал ее, она приникла к нему. Снова поцеловал, улыбнулся. Не может не получиться. Дни ползли, как улитки. Они решили не рисковать и больше не встречаться, но Брюс увидел Марцию, что четверг скоро наступит. А он все не наступал. Марция, к своему удивлению, не очень-то и нервничала, но опасалась, что в последний момент все сорвется. В среду Брюс позвонил, чтобы окончательно уточнить планы. Они договорились о связи. Решили, что она позвонит ему, как только Рэй заснет. Он к тому времени уже напишет предсмертную записку и положит деньги в багажник. А после звонка сразу же поедет к ее дому, где она будет ждать его у двери. «А последующее можешь не волноваться», — заверил он ее. «Я обо всем позабочусь». Позвонила она ему уже в пятницу, в 3:20. Он снял трубку после первого звонка. «Я уж думал, что ты так и не позвонишь». Он лег позже обычного, но уже спит. «Еду». Она подождала у двери, услышала, как подъехал его автомобиль, открыла дверь, прежде чем он успел постучать. Он быстро вошел, закрыл за собой дверь. «Все в порядке. Записка и прочее». «Деньги?» «В багажнике, в дипломате». «Прекрасно. Мы неплохо повеселились, дорогой». Последние фразы Брюс не слышал. За спиной Брюса выросла темная фигура, и свинцовая труба, обтянутая резиной, ударила его по голове за правым ухом. Брюс рухнул, как подкошенный. Рэй Донахью выпрямился, отключился, простенько и со вкусом. «Выгляни наружу, посмотри, что к чему. Любопытные нам не нужны». Она открыла дверь, вышла. Темная тихая ночь. Вдохнула всей грудью. Какой чистый пьянящий воздух. «Загони его машину на подъездную дорожку», — приказал Рэй. «Подожди. Ключи, скорее всего, у него в кармане». Он наклонился над фаром, выудил из кармана связку ключей. «Ступай». Она подогнала машину к двери черного хода. Рэй появился на пороге с телом Брюса на плече. Сбросил его на заднее сиденье, сам сел за руль. «Возьми нашу малолитражку», — сказал он Марции, — «следуй за мной, но не приближайся. Я поеду по дороге 32 на север. Там есть подходящий обрыв». «Надеюсь, не слишком глубокий. А не то он сгорит так, что его не опознают». Когда они прибыли в облюбованное Рэем место, он достал из багажника дипломат с деньгами, проверил карманы фара, не осталось ли там чего лишнего, выводящего на их след. Затем посадил фару за руль, поставил переключатель скоростей в нейтральное положение, ногу фара на педаль газа. Фара как раз приходил в себя. «Прощай, Брюси», — сказала Марция. «Знал бы ты, каким ты был занудой». Рэй всунулся в кабину, включил первую передачу. Тяжелая машина легко проломила хлипкое заграждение, на мгновение зависла в воздухе, а затем полетела вниз. Послышался глухой удар, раздался взрыв, и автомобиль охватило пламя. Домой они ехали не торопясь. Дипломат с деньгами стоял на сиденье между ними. «Вот и нет дурачка», — добродушно усмехнулся Рэй. «Да вылету в Нью-Йорк еще 2 часа, а потом Париж». «Париж», — вздохнула она. «И не с теми жалкими грошами, как в прошлый раз. Теперь-то погуляем на всю катушку». Она посмотрела на свои руки, никакой дрожи. Какая же ее, на удивление, спокойная. И улыбка медленно расцвела на ее лице.